Даже принимая душ и залезая в постель, я то улыбался, то посмеивался, вспоминая некоторые из услышанных историй. Немного позже, вскоре после того, как послышались первые птичьи трели, открылась дверь, и я увидел Сашу. Знаком велев ей прикрыть дверь, я приподнял одеяло, чтобы она могла улечься рядом со мной. Она мигом скользнула в постель, и, обтянутым лишь тонкой шелковой ночной рубашкой телом, тесно прижалась ко мне. Через некоторое время она взяла мою руку и провела ей по своему животу, потом по груди и по тонкому изгибу шеи. Приоткрыв рот, она взяла в него мои пальцы и принялась ласкать их языком. Я отнял руку и принялся гладить ее лицо, плечи, руки. При этом ни один из нас не произносил ни слова, хотя много лет назад, будучи любовниками в Европе, мы всегда переговаривались друг с другом и вообще вели себя довольно шумно. Но сегодня все было по-иному. Теперь мы были не любовниками, а двумя давними друзьями, которые любят друг друга и которым выпало счастье провести вместе восхитительную ночь. Мы предавались любви в тишине, стараясь не производить ни малейшего шума. Любовь украдкой была куда более страстной, куда более возбуждающей. Когда мы наконец оторвались друг от друга, и первые лучи солнца упали на пол, она полулежала у меня на животе, а ее дыхание щекотало мне грудь. Испытывая блаженство от того, что я чувствовал ее на себе, я прошептал: «Как бы мне хотелось быть тем парнем в Уотспорте». Она подняла голову и улыбнулась. «Правда? Значит, ты бы хотел быть у меня первым?» «Не то? Нет. Я не уверен, что у меня получилось бы лучше, но я бы бросился в воду вместе с тобой. Я бы не отпустил тебя так просто». Она коснулась лбом моей груди и медленно поднялась. Уже стоя, она попыталась найти проймы в своей скомканной и перекрученной ночной рубашке. Волосы ее были взъерошены и торчали в разные стороны, и от этого она выглядела красивой, как никогда. Наконец, потерпев поражение в поединке с рубашкой, она просто перекинула ее через плечо и снова уселась на постель. Я взял ее за руку. «Обещаешь всегда оставаться моим другом, а, Саша?» «Обещаю. Даже если нам больше никогда не доведется делать этого. Мы по-разному к этому относимся. Я могла бы 20 лет состоять в счастливом браке, и все равно без колебаний улеглась бы с тобой в постель. Я люблю тебя, Вебер, а с людьми, которых я люблю, я сплю. А что бы ты сказала мужу?» «Не знаю, может, и ничего». Выходя из комнаты с беззаботно перекинутой через плечо рубашкой, она страшно напомнила мне героиню одной из картин Боннера. Бледно-розовый цвет, кремовые плавные изгибы тела и легкий взмах ладошкой на прощание. Доминика и его жену Микки я заснял выходящими из машины. «Какого черта ты делаешь, Уэбер? Это-то ты зачем снимаешь? Погоди-ка». Он выпрямился, пригладил волосы руками и оправил свою гавайскую рубашку.